Матильда Стар. Страсть темных. Книга вторая. Ты – моя собственность. Глава первая. Все темно-серое. Стены, потолок, роскошное шелковое белье. Свечи. Их неровный трепещущий свет плавал в воздухе. Переливался миллионом солнечных зайчиков. Вспыхивал искрами в длинных рыжих прядях. Ореолом рассыпавшихся вокруг головы, отчего казалось, что постель объята огненным пламенем. Картинка расплылась, потекла радужными кляксами. «Я что, плачу?» «Нет, я ужасно зла, я просто в ярости!» Лежу и не могу шелохнуться, скованная магическими путами. Руки вытянуты над головой, ноги раздвинуты. Подходи и пользуйся, блюдо подано. Проклятые темные со своей проклятой магией. Странно, что рубашку оставили. Тонкое кружево, нежное и невесомое, словно воздушный поцелуй из прошлого. От собственной унизительной беспомощности хотелось выть, как волчица на луну. А еще было страшно, очень страшно, до одури. Этот страх змеей свивался в животе. Плескался в горле, грозя прорваться истерикой. «Нет, я сильная, я выдержу. Пусть делает, что хочет. От меня ничего не дождется. Ни слезинки, ни крика. Пусть хоть на куски режет». Король стоял у постели и пристально рассматривал меня. Я хотела отвернуться, чтобы не видеть его смазливую физиономию. Наверняка считает себя красавцем и сам ошалевает от своей неотразимости. Впрочем, темным не нужно быть красавцами, чтобы быть неотразимыми. У них для этого есть магия. Отвернуться не получалось, и мне приходилось смотреть в лицо мучителя. Волнистые волосы, светлая кожа, точеные черты надменного лица. Что же он медлит? Блюдо не по вкусу. Ожидание, словно изощренная пытка. Может, мне повезет, и он решит, что не голоден? Мне повезет. О, боги! О везении даже думать смешно, после всего того, что случилось. Наконец король пошевелился. Похоже, увиденное ему понравилось. Он одобрительно хмыкнул, наклонился надо мной, и через секунду холодная сталь коснулась моей шеи. «Что я там прорезать на куски говорила?» Я судорожно сглотнула и почувствовала укол. «Не дергайся!» Острое лезвие молниеносно скользнуло вдоль тела, рассекая рубашку сверху донизу. Тонкое кружево разошлось, обнажая белую кожу без единой царапинки. Я выдохнула и с ненавистью уставилась в немигающие глаза короля. Тот с наслаждением втянул носом воздух, словно наслаждаясь моим унижением, страхом и яростью. Вот как! Не доставлю ему такой радости! Я зажмурилась и крепко сжала зубы. Теплая мужская рука нырнула под легкую ткань, медленно прошлась по телу, слегка задевая груди, которые тут же набухли, стали болезненно чувствительными. От горячего дыхания над ухом по коже побежали мурашки. Что он там делает? Повернув голову, я распахнула глаза и вздрогнула, наткнувшись на горящий взгляд. Мгновенно стало жарко, и в этом неправильном жаре таяла злость, сменяясь непонятной истомой. Он неотрывно гладил мое тело, спускаясь все ниже. Это движение сводило с ума, отдаваясь томительным спазмам между ног. Я судорожно сглотнула, чувствуя, как наливается тяжелым жаром низ живота. «Боги, что со мной происходит?» Я до крови прикусила свою щеку, пытаясь прийти в себя, избавиться от неуместного и неправильного ощущения. Я не должна. Нужно постараться отвлечься, думать о другом. Например, о том, как я вообще оказалась здесь, в этой комнате и в этой роли.